Сэнди и Джипси. Автор книги Хезба Стрэттон. Текст читает Татьяна Курмаева. Глава первая. Первый вдох Джипси. Прогулку по окраинам лондонского Ист-Энда в знойный летний день при всем желании не назовешь приятной или освежающей. Тротуары здесь узкие, а сточные канавы по бокам мостовой вечно переполнены помоями и всякой мерзостью, которую местные жители обычно вышвыривают на улицу прямо из окон. Яблочные огрызки, картофельная кожура, гнилые капустные листья громоздятся вдоль улиц живописными грудами. В этих мусорных кучах в поисках съедобного кусочка усердно роется детвора. Летом для детей настоящее раздолье, потому что гораздо чаще выпадает случай хотя бы чуточку утолить голод, неустанно грызущий их изнутри. Воздух, далекий от свежести, насыщен всевозможными запахами. Вот только приятного в них мало. Каково бы ни было их происхождение, а сладостными их признать никак нельзя. Солнце безжалостно нагревает крыши плотно стоящих домов, грязные мостовые, пыльные улицы, и кажется, что от перегрева у них вот-вот случится тепловой удар. Здесь что ни угол, то трактир или пивная, где торговля с утра до поздней ночи идет на славу. Сухой горячий воздух вызывает сильную жажду, и двери заведений то и дело распахиваются, пропуская внутрь и выпуская наружу вереницы посетителей – мужчин, женщин и детей. Но дальше, за этими оживленными улицами, ютятся переулки и дворы, где жара совсем уж нестерпимая. Не ощущаешь ни капли прохлады, ни дуновения ветерка. Эти жалкие трущобы затаились в такой глуши, что их обитатели не чувствуют перед посторонним взглядом ни страха, ни стыда. Такой беспросветной нищеты, такого чудовищного разложения не встретишь больше нигде. Люди живут в жуткой грязи, среди мусора и нечистот, и болезни, неизбежные в таких условиях, часто оказываются смертоносными. Добрая половина детей, родившихся здесь, умирают, не прожив и года. Только немногим крепышам или счастливчикам, родившимся у заботливых матерей, удается перевалить этот рубеж. В этом районе детские похороны – обычное дело. Они случаются настолько часто, что никто не обращает на них внимания. Только детишки, сумевшие избежать общей участи, провожают маленький гробик до конца своей улочки и останавливаются на углу, глядя, как он уплывает куда-то в смутную даль, о которой никто ничего не знает и не ведает. Что до матерей, то большинство из них, словно бы утратив естественное чувство любви к своим отпрыскам, бывают только довольны, что одна забота свалилась с плеч долой. В одном из этих тесных тупичков, в самой его глубине, жарким летним полуднем, на пороге маленького домика, убогостью своей не отличавшегося от соседних строений, где окна редко бывают застеклены, а чаще затянуты коричневой бумагой, праздно сидел мальчуган. А в доме, где насчитывалось 4 комнаты и обитало ровно столько же арендаторов со своими семействами, царила легкая суматоха. В открытую дверь было видно, как суетились и бегали вверх-вниз по лестнице женщины. В эту пору дня взрослых вокруг обычно не было, поскольку почти все они занимались уличной торговлей и с позаранку уходили с лотками и корзинами продавать фрукты, овощи и рыбу. Но весь переулок кишел ребятней. Полуголые чумазые детишки играли в открытых сточных канавах, орали, возились и устраивали шумные потасовки. Наш мальчуган, судя по всему, не собирался присоединяться к своим юным приятелям. Он смотрел на них безучастным взглядом, время от времени тревожно посматривая в отворенную дверь и напряженно прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся из комнаты на втором этаже, куда вела расшатанная лестница. Внезапно до слуха мальчика долетел слабый протяжный стон, и слезы выступили у него на глазах. Сам не зная отчего, он поспешно вытер их рукавом и отвернулся, чтобы никто не заметил этих слез. «Сэнди!» — закричал женский голос откуда-то с лестницы. «Сэнди, давай-ка скорее свою куртку! Дитя завернуть не во что!» Ради новорожденного он даже в разгар суровой зимы, не раздумывая, сорвал бы с себя эту старенькую истрепанную курточку. К маленьким беспомощным существам он всегда питал нежность и жалость. До появления на свет этой крохи он нянчил и лелеял двух других малышей. Потом на его глазах они медленно угасли, отравленные, как видно, этим нездоровым воздухом. О матери он особенно не беспокоился. Что толку беспокоиться о беспробудной пьянчушке? Но детишек он очень любил. Любил даже больше той приблудившейся дворняшки, которую тайком от матери ухитрялся некоторое время держать дома и которую потом у него отобрали, потому что он не мог заплатить за нее налог. «А вот на детей налогов нет», — с торжеством сказал себе Сэнди. «На прибавление в их семействе полиция уж точно не обратит никакого внимания. Он может всюду таскать малыша с собой, играть с ним, учить его всяким потешным штукам, и никто его не отберет». «А это девочка или мальчик?» — с живым интересом спросил он у соседки, торопливо спускавшейся по лестнице навстречу ему. «Девчушка», — отвечала та, — «настоящая цыганочка, черноглазенькая, и волосики по всей головке тоже черненькие». «Отдайте ее мне поскорее», — взмолился Сэнди, стискивая руки от радостного нетерпения, пританцовывая на ступеньке. «Да бери хоть сейчас», — сказала соседка. «Духотища-то какая, прямо как в печке». «Тогда я иду с вами», — живо откликнулся мальчик и пошел за соседкой к двери. Спустя несколько минут ему протянули маленький сверток, упакованный в его собственную куртку. И, бережно обхватив драгоценную ношу руками, он стал потихоньку спускаться по лестнице. Нужно было отыскать какой-нибудь укромный уголок, чтобы рассмотреть свое новое сокровище. Он не хотел, чтобы вокруг него толпилась шумливая куча детворы, которая непременно набежит, стоит ему только усесться на пороге с этим таинственным свертком на коленях. Быстро окинув взглядом окрестности, он заприметил тачку зеленщика, прислоненную одним углом к стене, а под ней пару пустых корзин. Сэнди осторожно пробрался под тачку и сел на перевернутую корзину. Теперь можно было развернуть сверток и поглядеть на новое незнакомое личико. Что же это его глаза опять заволокло слезами? Том и малышка Вик, лежавшие теперь в земле в своих крошечных гробиках, вдруг вспомнились ему так живо и ярко, что при виде этой новорожденной малышки он невольно заплакал. Он знал, что плакать для мужчины – последнее дело, и хоть злился на себя за эту слабость и ужасно боялся, что кто-нибудь застанет его за этим постыдным занятием, все-таки минуту-другую не мог совладать с собой. Потом решительно вытер глаза рукавом и стал внимательно рассматривать свою бесценную добычу. И вправду, самая настоящая цыганочка, в этом не могло быть сомнений. Глазищи черные, как уголь, и крохотная головенка покрыта угольно-черной шапочкой волос. Девочка спокойно лежала в его руках и серьезно смотрела прямо ему в глаза, как будто и впрямь разглядывала его и пыталась сообразить, что за братец ей достался. Сэнди сморщил лицо в забавную гримасу и растянул рот в широкую улыбку. Потом тихонько посвистел сестричке, пощекотал пальцем ее маленькие губки и немножко покачал ее на колени. Не малышка, а золотка. Она даже не захныкала ни разу, а ведь вполне могла бы зареветь и тут же выдать их убежище. Ее серьезные черные глазки все так же неотрывно глядели на Сэнди. «Эх, только бы выжила! Кому бы мне податься?» — скорбно думал Сэнди. Он смутно понимал, что есть где-то люди, которые умеют спасать новорожденных от гибели и могли бы уберечь и Тома, и малышку Вик. На улицах он частенько видел богатых деток, которые наверняка ни в чем не нуждались. Пухлощекие и розовые, они были так не похожи на хилых и тщедушных детей из его родного тупичка. Но как это получалось? То ли просто потому, что это были дети богачей, то ли потому, что какие-то добрые люди помогали им избежать смерти и заботились о них лучше, чем о детях бедняков. Этого он сказать не мог. Встречая таких детишек, он всегда провожал их тоскливым взглядом. Таких славных и милых, разодетых в хорошенькие голубые или алые плащики и белые чепчики. И теперь всем сердцем желал, чтобы нашелся человек, который сберег бы для него малышку Джипси. Ибо про себя он уже окрестил сестричку этим именем. А со временем и все окружающие стали ее так звать. Что проку крестить девочку в церкви и давать ей приличное имя, когда ясно было, что она скоро помрет? Через несколько дней мать Сэнди оправилась настолько, что смогла снова взяться за работу. Как и большинство соседей, на жизнь она зарабатывала, если, конечно, давала себе труд это делать, торговлей в разнос. Когда у нее хватало ума и совести приберечь 4-5 шиллингов вместо того, чтобы пропить их в ближайшем винном погребке, она брала на прокат ручную тележку, запасалась дешевыми фруктами и овощами и выходила на улицу торговать. А Сэнди ей помогал. Но такое случалось очень редко. Чаще всего выдержка изменяла ей, и она в очередной раз уступала искушению пропустить стаканчик-другой. Тогда Сэнди пускал в ход свои собственные сбережения и сам отправлялся добывать скудные средства к существованию, продавая спички у резиденции лорд-мэра или еще в каком-нибудь людном месте, где едва ли один из тысячи прохожих мог бы заметить его и взять под свою опеку. Когда в доме не было маленьких детей, он неделями туда не заходил и ночевал, где придется. В пустой телеге, под брезентом, а порой и под открытым небом, если никакого убежища не находилось. Если в эти дни бродяжничества их пути с матерью случайно пересекались, их родственная связь проявлялась единственно в том, что мать требовала отдать ей все деньги, что у него при себе были, и самолично обшаривала его лохмотья, подозревая, что он утаил от нее какой-нибудь полупенсовик. Но когда дома появлялся маленький ребенок, Сэнди приходил домой каждый вечер и приносил с собой гостинчик, липкий леденец или дешевую карамельку, в которой яда наверняка было больше, чем сахара. Джип полностью перешла на попечение Сэнди. К этому времени мать окончательно спилась, так что дочь не вызывала у нее никакого интереса. Правда, иногда она зачем-то таскала ее с собой в погребок на углу, а потом являлась домой, едва держась на ногах. И Сэнди от тревоги не находил себе места. Но, в общем, она почти не замечала Джипси и предоставляла сыну возможность заниматься ею по своему усмотрению. И, конечно, для девочки так было гораздо лучше. Сэнди уносил ее подальше от зловонных переулков и шел с нею на широкие открытые бульвары. Иногда он останавливался у витрины булочника и, покачивая сестренку на руках, с такой тоской взирал на выставленные там яства, что в конце концов получал чудесную ароматную корочку, которую малышка с удовольствием сосала. Ее единственной одежкой по-прежнему была старенькая курточка брата. И с наступлением зимы Сэнди стал сильно мерзнуть. Руки у него немели от холода, так что он с трудом мог держать девочку. Но мальчик безропотно переносил все мытарства. Да и кому он мог пожаловаться? Ведь у него не было друга, к которому можно было обратиться и сказать: «Мне голодно и холодно, и я раздет». Он и не подозревал, что некогда были произнесены такие слова. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Да и мог ли Сэнди даже помыслить о том, что он был одним из этих меньших братьев? Но даже если бы какая-нибудь милосердная душа сжалилась над ним и в воспоминании о Господе накормила, обула и одела мальчика, все равно мать тут же заложила бы его одежду в ломбард, а вырученные деньги пропила.